Следующие три удара стали для нее последними, о чем мне сообщила всплывшая перед глазами запись. Увы, но и сейчас я не получил того, о чем желал. Все тот же клейкий плевок и клейкий секрет с марками для их усиления и общего развития. Примерно за сотню с пересчетом на стандартные единицы облачного хранилища. Опять ни точного удара, ни маскировки. Вздохнув, я отошел на край луга и примостил свой зад на большом покатом валуне под крупным кустом с мелкой листвой. Здесь я немного попил воды и съел кусочек сыра с вяленым мясом. Потом протер кнут тряпочкой, смоченной в особом отваре, который устраняет все лишние запахи. После 20-минутной передышки, я немного обошел по периметру каменную россыпь и устроил засаду подальше от старого места, где сейчас валялись две дохлые тушки. Я их специально не стал трогать, чтобы не взять себе их запах и не тратить зазря отвар, которого у меня не так много. Его делают из повсеместно встречающегося корня, вот только изготовление правильного отвара дело муторное и не каждому дано. Без подходящих навыков лучше вообще не браться за это дело. В засаде я простоял минут 15, пока вновь не увидел очередную ящерицу. Как и в предыдущем случае, рептилия не стала убегать, а притворилась камнем, что решило ее судьбу. И вновь в первичное хранилище упали стандартные трофеи, только в этот раз их оказалось чуть меньше, а вместо двух навыков достался только один, точный плевок. Наверное, это было связано с размерами ящерицы. Она была поменьше пары предыдущих. Сойдя со старого места, я прошел сотню метров вглубь россыпи и вновь принялся изображать столб, иногда медленно поворачивая голову в разные стороны, чтобы не пропустить добычу. Так прошли 3 часа. Всего смог уничтожить 7 ящериц, набрав почти 900 марок. Это с учетом уничтожения жетонов с бесполезными для меня талантами, с каждого из которых получал по 20 с небольшим марок общего усиления. Уже собравшись уходить и удерживая в голове мысль, что все не так плохо, как могло быть и у меня теперь куча марок, ради которых охотники днями пропадают в лесах, я увидел крупную ящерицу, прошмыгнувшую метрах в 40 от меня и заскочившую на высокий камень с плоской вершиной. И там пропала. На валуне не появился новый камень, как я исподволь ожидал. Просто возникла небольшая выступающая неровность. Мысленно скрестив пальцы, я развернул кнут, повесил его на плечо и стиснул рукоять в кулаке. Медленно, не сводя взгляда с валуна, пошел в его сторону. Несколько десятков метров отняли у меня не меньше 2 минут времени. А хуже того, когда я подошел к цели, то уже не был уверен, что не упустил момент, когда ящерица решила сменить свою позицию, увидев меня. Вот смотрел на валун, и он мне казался обычным, без выступов и прочего. Ударил я с огромными сомнениями, что у меня все получится. И тем велико было мое удивление, когда утяжелитель рассек шкуру ящерицы, тем самым проявив рептилию. Она все так же лежала на старом месте, греясь на солнце, не считая нужным от меня скрываться. С глубокой раной на шее, она попыталась от меня убежать, но прыть у нее заметно убавилась из-за обильного кровотечения. Из-за него же она не использовала свой маскировочный навык. По крайней мере, я так полагаю. Мне понадобилось минут 5, чтобы забить ящерицу. Нанес штук 10 ударов, половина пришлась мимо, парочка досталась мясистому длинному хвосту, на котором появились глубокие раны, сквозь которые я смог рассмотреть позвонки. Еще один удар кнута оторвал на задней лапе ступню. И вот, наконец, долгожданное сообщение. Вы нанесли смертельный урон существу белой ветви. Вы получаете 8 малых марок общего развития, 52 крошечных марки общего развития, 7 малых марки усиления навыка клейкий секрет, 2 средних марки усиления навыка мимикрия, 1 малую марку точный плевок, 1 жетон точный плевок, 1 жетон с навыком клейкий секрет, 1 жетон с навыком мимикрия. Увидев лут, я с трудом сдержал радостный крик. Наконец-то, пусть получил не то, зачем сюда пришел, проделав многочасовой путь, но если у меня получится включить мимикрию в свой путь возвышения, то это выйдет даже лучше, чем точный удар. Последний можно будет купить у охотников. Кое-кто из них намекал, что могут мне его найти за определенную плату, коды я наводил справки о плюющихся ящерицах. А вот мимикрия вряд ли находится в свободной продаже, или за нее придется отвалить кучу марок. В активе оказалось свободное применение навыка для моего тела, никаких угрожающих изменений, не свойственных человеческому виду. А вот в пассиве в общем, мимикрия была активным навыком, для которого требовалась энергия из сосредоточения духа тела. То есть если на меня накладываются такие же ограничения, как и на аборигенов, то изучив этот талант, я лишусь возможности развиваться, как маг. А ведь в глубине души я хотел этого больше, чем стать воином. Наверное, это шло из самых глубинных уголков подсознания. Ведь воином, условно говоря, я мог стать и на земле. В моем мире существуют десятки спортивных и боевых дисциплин, которые могут превратить человека в машину смерти, выделить его из миллиардов представителей своего вида куда более развитыми физическими данными, чем у остальных. Но вот сделать магом, таких практик не существовало. Только в речах шарлатанов и тех, кто очень хотел стать чародеем, что сам себя смог убедить в возможности такового. Так что я немного расстроился, когда узнал, что есть шанс лишиться своей мечты, но при этом понимал, что мимикрия станет для меня отличной палочкой-выручалочкой для ускоренного развития на пути возвышения. Даже на текущем 6-м уровне, что мне доступен в данный момент, охота заиграет новыми красками. Но как же не хочется расставаться со своей подсознательной мечтой. Для работы в течение минуты новому таланту требовалось 20 единиц энергии духа тела. То есть я мог поддерживать его примерно пару минут. По мере повышения таланта количество энергии будет понижаться. Был вариант прямо сейчас проверить, могу ли я увеличивать сразу оба сосредоточения энергии. Но если начну с увеличения духа тела, и вдруг окажется, что ограничения есть. А если начать с астральной энергии, но в ближайшее время потребуется серьезное вложение в дух тела, например, найду активные навыки для кнута, блин, прям как в анекдоте про девственницу. И хочется, и колется, и мама не велит. Проворчал я, успокаивая метание мыслей в голове. Ладно, прорвемся. Получив новый талант, я передумал возвращаться обратно в поселок. Да, из-за этого придется искать ночлег в лесу, так как не успею вернуться домой до темноты. Но мне не терпелось опробовать новые способности. Кто бы что ни говорил о правильном поведении, осторожности и прочем, но любой хоть иногда, а порой слишком часто, совершает поспешные поступки. Такова человеческая природа. Порой поступки глупые и сумасбродные. Одни из самых ярких в подобной категории – это игра в лотерею. Люди точно знают, что выиграть в нее – шанс 1 на 1 000 000, но продолжают покупать билеты каждый месяц. У большинства отговорка есть, мол, 200 рублей в месяц могу себе позволить потратить на такую ерунду, зато если повезет выиграть, меньшинство тратит куда больше. Как-то на Дзине видел гневно-плаксивую статью одного недоблогера, который сообщал всему миру, как он потратил за год пару среднестатистических зарплат на лотерейные билеты и ничего не получил. Виновными у него были владельцы лотереи, но никак не сам недоблогер. Так что поспешных и нелогичных поступков мы совершаем куда больше, чем кажется. И особенно много их творят те, кто упрекает других в нелогичных поступках, глупостях и поспешности. Недаром с библейских времен существует притча про бревно в своем глазу. Впрочем, что-то я отвлекся. Талант я изучил прямо на месте охоты и сразу же поднял его до капа. Поступил так потому, что талант не влиял на физическое тело, то есть его изучение не будет ломать мне суставы и рвать мышцы. Полученных за время дневной охоты марок вполне хватило для этого, еще даже осталось прилично. Но сейчас тратить не стану, дождусь возвращения в поселение. Результативность охоты с новым талантом резко возросла. Присмотрев место, где крутится стайка птиц, я шел туда и использовал мимикрию, становясь частью природы. Стоит отметить, что я сам себя замаскированного не видел, в смысле эффект, иллюзию, но неким чувством осознавал, что превращаюсь в крупный камень с лозой или кустом с толстой лианой. Лоза или лиана – это кнут. Мимикрия настолько качественно меня сливала с ландшафтом, что даже птицы на меня садились и не улетали. Единственный минус заключался в коротком сроке работы таланта. Его хватало примерно на 3 минуты. Потом нужно было ждать, пока восстановится энергия духа тела. Хорошо еще, что это не занимало много времени. Сравнительно. За час я прибил еще 3 ящериц. Жаль, что попались мелкие, с которых падали ненужные таланты. К началу сумерек я набил еще почти 2000 марок общего развития, а всего в облачном хранилище сейчас хранилось 3 с хвостиком. Еще 700, то есть 6-7 ящериц и можно поднимать новую ступень. Глава 11. Глава 11. На ночевку устроился в развилке кроны мощного белого дуба. Его кора испускала тонкий, почти неуловимый для человеческого обоняния аромат, который отпугивал насекомых и маскировал запах тела. Дополнительно я побрызгал землю и траву вокруг дерева запасенными отварами и истолченными в порошок специальными травами. Это не даст прийти ко мне по следам лесным хищникам, выходящим на охоту с наступлением темноты. Правда, роботов так не обмануть. У них совсем другие механизмы обнаружения врагов, против которых у меня пока нет защиты. Остается надеяться, что в эти условно безопасные края они не забредут. А те, что были здесь, мы уничтожили во время недавней обороны поселка. Ночь прошла спокойно. В качестве минуса отмечу, что хорошо выспаться не удалось из-за отсутствия привычки и навыков для подобной ночевки. Ну, хоть никто не трепал нервы попытками полакомиться мной. Ни насекомые, ни крупные хищники. Завтрак, умывание из фляги, несколько глотков специального отвара из бодрящих травок и корешков, и вот я уже вновь полон сил и желаний вершить подвиги. На каменистой россыпи все так же роились тучки мошкары, на которых охотились птахи. Из интереса я пришиб нескольких, но результат был удручающим. С них я получил в два раза меньше, чем с тех птиц, на которых охотился в окрестностях поселка. С четырех штук выпал всего один жетон на ровное оперение. Марок же набралось 9 штук. Охота на ящериц с утра не задалась. То ли тварюшки еще спали, то ли камни не успели прогреться на солнце, что сильно не нравилось плюющимся ящерицам. Только после 11 часов появилась движуха. В течение часа я прибил 3 штук, заработав на них в целом почти 4 сотни марок. К моему огромнейшему сожалению, полезных талантов ни с одной не выпало. Потому и марок столько, ведь ненужные жетоны я тут же разбирал, пополняя облачное хранилище. К середине дня у меня уже было около 1500 марок. И тут как отрезало, ни одной ящерицы не показывалось на глаза. Не то я перебил местную популяцию под корень, не то остались самые пугливые и осторожные. Подождав еще немного, я махнул рукой и решил возвращаться домой. За 2 дня и так неплохо заработал. Местным за такие суммы нужно корячиться 1,5, а то и 2 недели. Возможно, теперь получится у кладовщика прикупить пару полезных навыков. Мне пригодилась бы какая-нибудь дистанционная атака. Не магическая, разумеется. Откуда здесь подобные таланты? А вот от арбалета или лука, да хотя бы даже прощи точно не откажусь. У меня после покупки останется вдосталь марок развития, чтобы поднять владение оружием до предела. А если еще получится прикупить что-то вроде стрельбы или узкоспециализированный навык стрельба из лука, арбалета, прощи, то вообще будет прекрасно. Но у судьбы на меня были совсем другие планы. Стоило мне покинуть россыпь, как на меня напали. Первую атаку я профукал, лишь заметил, как недалеко от меня резко дернулся куст. Этого было достаточно, чтобы напрячься и начать внимательно всматриваться в ту сторону. Спустя несколько секунд последовала еще одна атака, сдвоенная. Рядом с моей правой ногой с силой ударил по земле небольшой камень, а через секунду еще один чудом разминулся с моей головой, вскользь пройдясь по левой руке. И только после этого я догадался посмотреть в небо. Соглашусь, что после нападения роботов это стоило бы делать постоянно, но еще не выработал такую полезную привычку. Плюс я слишком увлекся охотой на ящериц и смотрел только под ноги, боясь пропустить плевок. Даже когда ушел с охотничьих угодий рептилий, все равно на автомате осматривал траву и кусты, но не небо. Едва только взгляд зацепил несколько крупных крылатых силуэтов в голубой выси, как я немедленно применил свежеизученный навык. Надо мной крутились 2 летуна. Фигуры были практически такие же, как у тех роботов, что вели воздушную разведку перед нападением на наш поселок своих основных сил. Твою ж бабушку, чертыхнулся я про себя. Надо же было так встрять. На мое счастье, мимикрия работала отлично, полностью скрыв меня от вражеских глаз. Если у летунов нет какого-нибудь сенсорного навыка, то на пару минут я в безопасности. Присев, я достал из вторичного хранилища маскировочную накидку, саморучно сделанную из куска невода и тряпочек, которые я красил травяным соком, добиваясь хоть какой-то схожести с камуфляжем моего мира. Накинув ее на себя, быстро двинулся к ближайшему крупному кусту. Там присел на одно колено, поправил накидку и деактивировал навык, которому работать осталось секунд 20. Эх, всем хороша моя новая способность, но энергию жрет как не в себя. Минут 5 враги кружили в небе, потом одна фигура стала удаляться, А вот вторая резко снизилась. Расстояние между нами сократилось метров до 50 самое большее. И это позволило неплохо рассмотреть противника. Главное, это был не робот. Какая-то гуманоидная мохнатая тварь с большими перепончатыми крыльями, чьи перепонки под лучами солнца становились иногда прозрачными. Полетев пару раз надо мной, существо решило опуститься на землю. Может, решило поискать мое тельце с пробитой головой в траве? Не сказать, что растительность здесь густая, но и не чахлая, как на каменной россыпи совсем рядом. Ну и мерзость, скривился я. Знаете, кого мне наполнило оно? Непонятного крысоподобного мутанта из второй части отряда самоубийц. Я сам этот фильм даже не стал пробовать смотреть, доверившись отзывам. Так, листанул самое начало, чтобы убедиться в правдивости чужих рецензий, и навсегда забыл, но кое-что успел увидеть и запомнить. Рост существа был около 1,5 метра, сложение тщедушное, ручки-ножки тонкие и длинные, напоминают обезьяньи, особенно верхние конечности. Голова, колобок с пастью от уха до уха, полный мелких остроконечных зубов, без видимых ушей и двумя крупными бородавками над верхней губой. Возможно, это были ноздри. Самое главное, тело было покрыто густой и короткой бурой шерстью, в том числе и морда. За спиной болтались крылья, сейчас похожие на плащ до земли. Существо опустилось почти в том же месте, где меня задело камнем. К слову сказать, рука чувствительно побаливает. Не угоди оружие пролетариата по касательной, и не будь у меня амулета с защитой, то перелом был бы гарантирован. Оказавшись на земле, она сначала вытянулась на цыпочках и задрала вверх мерзкую харю, принявшись принюхиваться, а потом опустилась на четвереньки и уткнулась мордой в землю. Сделав несколько шагов в такой позе, тварь опять распрямилась и принялась водить жалом по сторонам. Несколько раз, когда смотрела в мою сторону, она задерживалась и дольше втягивала воздух, чем с прочих направлений. «Ну же, давай, подойди поближе, подойди и посмотрим, как тебе кнут понравится», — мысленно поманил я существо к себе. Несмотря на то, что неизвестная тварь выглядела грозно, я все равно рассчитывал с ней справиться. Новые ступени и улучшенные таланты сделали меня куда опаснее, чем раньше. Чем ближе тварь ко мне подбиралась, тем осторожнее становилась. Дальнозоркая она, что ли? Считай, в упор подобралась, а все не увидит никак, вновь подумал я. А ведь сверху умудрялась попадать точно в цель. Когда между нами осталось 8 метров, существо вновь потянулось вверх на цыпочках, но вместо обнюхивания воздуха издала громкий стрекочущий звук. Кажется, даже глаза прикрыла в этот момент или закатила их под лоб. Была, не была, с этими мыслями я рванул к ней навстречу, решив воспользоваться моментом, когда тварь отвлеклась. Оказавшись на расстоянии удара кнутом, я взмахнул им и захлестнул кончик на тонкой шее летуна, и сразу же рванул на себя. Если окажется, что тварь мне не по силам и не удастся свалить с ног, то брошу оружие и рвану назад под защиту крон деревьев и высоких кустов. К счастью, все обошлось. Рассчитывал, что противник упадет с ног на колени или даже полностью растянется на земле передо мной. А уж там я постараюсь всадить ей между лопаток кинжал, который уже достал из хранилища и держал в левой руке. Но тельце существа оказалось настолько легким, что от моего рывка буквально взлетело в воздух. Тварь себе еще немного помогла крыльями и в итоге налетела на меня, как девушка на парня после долгого расставания. Мы оба оказались в шоке от подобного исхода. Столкновение свалило меня с ног. Инстинктивно при падении я выставил левую ногу вперед, а на правую ногу и руку упал. Потом оттолкнул тварь левой рукой и помог толчку ногой. В итоге противник вновь оказался в воздухе и следом опять рухнул на землю. Через 0,5 секунды я уже стоял на ногах, готовясь к поединку. И тут, вы нанесли смертельный урон существу белой ветви гарпии-падальщику. Вы получаете 1 великую марку общего развития, 9 больших марок общего развития, 86 малых марок общего развития, 52 крошечных марки общего развития, 3 больших марки усиления навыка легкий скелет, 4 больших марки усиления навыка планирования, 1 малую марку планирования, 1 жетон легкий скелет, 1 жетон с навыком планирования. После прочтения опустил взгляд на левую руку, в которой так и держал кинжал. Сейчас его клинок был обогрен в темно-красной крови. Я даже не заметил, как пырнул гарпию. Повезло, что попал, как говорят охотники, по месту. Или эти гарпии слабые на рану и куда ни попади, тут же дохнут», — от размышлений оторвал стрекочущий звук с небес. «Точно так же орала вот эта тушка под моими ногами перед смертью». Не став смотреть вверх, чтобы не терять время, я стремглав бросился в сторону зарослей. По пути сделал несколько финтов, меняя направление движения. И это было правильно, так как один раз заметил, как совсем рядом в землю ударил камень. Оказавшись под деревьями, я не лишился внимания гарпий. Те запомнили, где видели меня в последний раз, и принялись бомбардировать это место камнями. «Да отвяжитесь вы, уроды!» — в сердцах произнес я, укрываясь под толстой ветвью. «Хрен вам, а не комиссарского тела!» Через несколько минут наступило затишье. Воспользовавшись этим, я применил маскировочный навык и тихонечко отошел к соседнему дереву. Там накинул маск-накидку и пошел дальше. Тишина стояла минут пять, потом обстрел деревьев продолжился. Наверное, гарпии улетали, чтобы пополнить свои, мать их, бомболюки. К этому времени я успел удалиться от этого места на порядочное расстояние. Еще спустя минут десять за спиной раздался знакомый звук. Я не сразу придал ему значение, только увидев вскоре над собой нескольких гарпий, понял, что твари обнаружили мое отсутствие и сейчас старательно меня ищут с воздуха. «Ищите, ищите», — посоветовал я им, — «авось и найдете проблем на свою жопу мохнатую». Лес здесь был достаточно густой, состоял из высоких деревьев с пышной кроной. От взглядов сверху можно было легко укрыться, и если бы он тянулся так на десяток километров, то я бы ушел от гарпий без проблем. Увы, но спустя полчаса вышел на опушку. Впереди километра на полтора-два тянулось открытое пространство, и как назло, гарпии не потеряли желание пообедать мной. Пришлось сворачивать в сторону, идя вдоль леса в надежде, что он повернет в нужном мне направлении. Увы, но лесной массив был огромным. Вот только он уводил меня в сторону от поселка. Была некоторая надежда, что гарпии отстанут, проголодаются и отправятся на поиски другой добычи, более доступной, но куда там. Они висели в небе над лесом, то теряя меня, то вновь садясь на хвост и бомбардируя с неба камнями и палками. А еще они привлекали внимание других тварей, обитающих в лесу. Я несколько раз замечал, как среди деревьев мелькали приземистые волчьи силуэты. Скорее всего, если ориентироваться на рассказы поселковых охотников, то вокруг меня шныряют крысошакалы. Волки покрупнее будут и не такие трусливые. Еще не хватало на волков нарваться, скрипнул я зубами от злости. Сходил, называется, за талантами. Влез да по ягодице, блин. Развернувшись, я побежал обратно. Рядом с опушкой принялся рубить молодые деревца и толстые прямые сучья. Гарпии быстро нашли меня по звуку и вновь принялись забрасывать меня своими снарядами. Попутно отогнали от меня крысошакалов. Заметив, что на мое тельце появились новые претенденты, они часть своих снарядов потратили на них, и даже парочку подшибли. Жаль, что ни насмерть и не смогли серьезно покалечить. Уж я бы обязательно воспользовался таким поводом, чтобы пополнить запасы марок и попробовать получить новый навык. Наконец, я закончил свою работу. Да, хреновый из меня Робинзон бы вышел, не такие я зонтики делаю, вслух произнес я, оценив свою работу. Из толстых палок и веревки из своего вторичного хранилища я связал квадратный Е1 щит метр на метр, ну, плюс-минус. После этого закрепил его на двухметровой жерди как зонтик, добавив несколько распорок, чтобы щит не сполз мне на голову. Ладно, погнали. С этими словами я взял свою конструкцию обеими руками над головой и вышел на открытое пространство. Метров 30 я прошел спокойно, а потом рядом стали падать камни, запущенные гарпиями. Несколько ударили по зонтику. Один камень был внушительным, размером почти с кирпич. Он заставил жалобно затрещать всю мою конструкцию. Дальше я стал петлять и вилять, как лиса или заяц, уходящие от врага. То ускорялся, то делал рывки в сторону, то слегка возвращался назад, пропуская самые крупные снаряды. Если бы не повышенная сила, то вряд ли справился с такой нагрузкой. Один мой щит-зонт весил килограмм 30, а еще с ним нужно было носиться, как ужаленный пчелой в одно место. Вновь оказавшись под плотными кронами деревьев, я отбросил в сторону свою кустарную защиту и припустил бегом прочь от опушки. Иногда останавливался и задирал голову вверх, высматривая преследователей. Те, вот же зараза, и не думали от меня отставать. Наоборот, их стало намного больше. За последний час стая увеличилась раза в два. Это позволяло им следить за внушительным участком леса и раз за разом находить меня. «Да что вы привязались-то? Хотите отомстить за свою дохлую обезьяну Гингимы или кто там владел шляпой в той сказке», — сквозь зубы произнес я, когда вновь рядом стали падать камни. «А разве забыли, что месть нужно подавать холодной? Валите пока что, подождите годик, а лучше 100». В очередной раз я остановился, чтобы посмотреть в небо, и в этот момент кто-то сбил меня с ног. По спине полоснуло острой болью, потом сдавило левую икру так, что я заорал от боли. Пару секунд мир крутился в кошмарном калейдоскопе, это я кувыркался по земле, сбитый с ног. Потом раздался громкий хруст и чей-то болезненный рев прямо над моим ухом. Еще не успев до конца остановиться в этой дикой карусели, я достал из хранилища кинжал и на слух пырнул им неизвестного зверя. По ощущению, попал. Через секунду смог извернуться и вскочить на ноги. Левую немедленно пронзила острая боль, заставив вскрикнуть от боли. Но отвлекаться на нее сейчас было некогда. В 2 метрах от меня на земле лежало крупное животное, похожее на рысь, только черного цвета с белой полосой от кончика морды вдоль хребта до крестца. Между ребер у нее торчал мой кинжал, вошедший в тело примерно до середины клинка. А еще с морды свисал кусок шкуры с ухом, и из этой раны ручьем лилась кровь. Зверь неподвижно лежал и издавал едва слышные жалобные звуки, как голодный котенок. Достав второй клинок, я дохромал до него и, собравшись, резко нагнулся и вонзил кинжал в шею чуть пониже здорового уха. После этого отпрянул назад, но не смог сделать это достаточно резко и поплатился. Рысь неожиданно изогнулась и взмахнула одной лапой, полоснув меня по руке чуть ниже локтя. И как вишенка на торте, в воздухе прогудела увесистая палка, задев меня по плечу. Новая вспышка боли выбила у меня из глаз сноп искр, которые превратились в надпись. Вы приняли участие в схватке с мелкой лесной рысью. Вы нанесли смертельный урон существу белой ветви. Вы получаете 2 великих марки общего развития, 11 больших марок общего развития, 56 малых марок общего развития, 22 крошечных марки общего развития, 3 больших марки усиления навыка острый нюх, 4 больших марки усиления навыка втягивающиеся когти, 1 малую марку острый нюх, 1 жетон с навыком острый нюх, 1 жетон с навыком втягивающиеся когти. Твою мать! Простонал я, отползая к стволу толстого дерева. Да чтоб вы все сдохли. В какой-то степени гарпии помогли мне, проломив голову рыси камнем, когда та схватила меня. Но если бы не эта загонная охота, то я бы не попал в засаду лесной хищницы. Короткая схватка обошлась мне дорого. Больше всего досталось ноге. На икре зияли 2 глубокие и рваные раны. Кровь из них текла, но прямо на глазах сила кровотечения снижалась. Наверное, за это стоит благодарить мою регенерацию. На руке были еще 3 борозды от когтей, но не таких страшных и уже почти не кровоточащих. И на спине что-то имелось, но я мог только пощупать раны, дергаясь и шипя сквозь зубы, когда пальцы касались головы мяса. Достав из хранилища полоски ткани, нарезанные еще в поселке, баночку с мазью, я быстро обработал и перевязал раны на руке и ноге. На спине только смог местами помазать следы от когтей. Пока лежал под деревом, рядом постоянно падали камни с палками, которыми гарпии пытались дотянуться до меня. Эти мохнарылые твари так и не оставили попытки до меня дотянуться. И у них много шансов с этим справиться, если раны меня доконают. Чуть отдышавшись, я достал из инвентаря небольшую глиняную бутылочку с тягучей и терпко пахнущей жидкостью. На вкус что-то среднее между отваром толокнянки и дешевым круто заваренным кофе без сахара. Зелье действовало около часа и дарило огромный заряд бодрости, и что особенно важно для меня, обезболивало. Потом, правда, будет серьезный отходняк. Ощутив начало эффекта, я поднялся с земли и медленно побежал вперед, припадая на раненую ногу. Хромота так и осталась даже после того, как окончательно прошла боль под воздействием зелья. Сегодня добраться до поселка я не рассчитывал. За час мне не дойти даже до безопасной территории, где охотники и трапперы выбивают всю опасную живность, что забредает туда. Зато могу попытаться отыскать место, где смогу переночевать и хоть немного восстановиться к утру. Минут через 40 я оказался в глубокой и узкой балке, пологие склоны которой поросли высокими деревьями. Дно заросло невысокой редкой травой и кустиками незнакомого мне растения с мелкими желтыми ягодами. Местами торчали камни, часть которых была затянута мхом. Балка тянулась далеко вперед, немного забирая влево. Здесь я на время пропал для взглядов гарпий. Их взор не мог проникнуть под свод сросшихся плотных крон деревьев, растущих здесь. Еще спустя примерно 5 минут я увидел огромную яму в склоне, образовавшуюся вследствие падения старого мощного дерева со стволом в 3 моих обхвата. Корни образовали своеобразный шатер, а еще на них, на остатках земли на корнях выросла высокая трава, окончательно закрывшая яму от взглядов практически со всех сторон, особенно сверху. Вот и берлога на ночь, пробормотал я, остановившись в десятке метров от выворотня. Главное, чтобы этот номер отеля уже не был снят кем-то. Подобрав несколько камней, старясь не слишком портить покров из травы и мха, чтобы это не заметили мои фанаты в небе, я по очереди забросил их сквозь переплетение корней. Не дождавшись никакой реакции, я осторожно полез внутрь. Помня, что в таких местах могу наткнуться на змеи и ядовитых насекомых, я перед тем, как окончательно забраться в убежище, запалил особую охотничью свечку и с ее помощью внимательно осмотрел корни и яму под ними. К моему везению никого из опасных гадов там не обнаружил, а из неопасных увидел 2 внушительные паутины, сотканные мелкими паучками, размером с горошину и сантиметровыми лапками. Их я от греха спалил свечой, внимательно следя за тем, чтобы не поджечь всю берлогу. Тут хватало мусора и тончайших корешков, сухих как порох и готовых вспыхнуть от крошечного огонька. В инвентаре кроме оружия и припасов с запасной одеждой хранилось немало простого, но очень полезного добра. Например, сеть, которой можно перекрывать проход в шалаш или иное логово, чтобы сунувшийся ко мне враг в ней запутался и дал бы мне драгоценные секунды, чтобы проснуться и приготовиться к бою. 2 таких я повесил на корни внутри ямы логова, закрепив их дополнительно колышками у земли, а еще поставил 4 деревянных капкана с зубьями также из заточенных колышков, которые были смазаны жгучим веществом. Попавший лапой в такой капкан хищник мгновенно забывал обо всем на свете и стремился всеми силами избавиться от него. Охотники рассказывали, что некоторые отгрызали себе лапу, только чтобы острая боль в ранах от отравленных колышков не мучила их. Сам такой капкан не был чем-то сложным, удержать крупного зверя не мог, в основном он был нужен для введения в кровь яда. С этим дуги из гибкой древесины справлялись отлично. Мне быстродействующего яда раздобыть не удалось, только жгучий. Чтобы самому случайно из-за неловкости, навыка по обращению с ловушками у меня не имелось, не испытать на себе все то, что чувствуют звери, угодившие в ловушку, я прихватил вдобавок к яду и противоядие. Пока провозился с установкой охранного периметра, перестало действовать зелье, выпитое час назад. Этот момент я уловил сразу. В глазах резко потемнело, появился частый пульсирующий шум в ушах, возникла одышка, а вместе с ней легкая тошнота и головная боль. Также стала быстро возвращаться боль в ранах. С трудом сдерживая стоны, я постелил на землю стеганную из нескольких слоев холста подстилку и завалился на нее. По словам поселковой знахарки, одной из нескольких травниц и врачевателей в нем, ломка будет терзать меня не менее 3 часов. Но я рассчитывал на регенерацию, которая должна уменьшить этот срок и облегчить сам процесс восстановления. Глава 12. Самочувствие более-менее стало сносным только вечером. Вместо 3 часов меня ломало и корежило не менее 5. То ли в этом виновата низкая ступень возвышения, то ли ломка в 3 часа касалась здорового человека или почти здорового, не такого порванного, как я, то ли в раны рысь своими когтями занесла грязь, и организму пришлось бороться еще и с этим. К боли и тошноте вскоре добавилась жажда, которая забрала почти все мои запасы воды, оставшиеся в инвентаре. Я пил, а вода выходила почти сразу же с потом. Вся моя одежда и подстилка были мокрыми, хоть выжимай. Если бы не подстелил под себя ткань, то сейчас натурально лежал бы в жидкой грязи. Когда я понял, что больше меня не треплет, то позволил себе забыться в короткой дреме на 2 часа, а когда проснулся, то занялся собственным усилением. Да, ход не самый умный при текущем состоянии организма, но так как планировал повысить только регенерацию, то неприятные последствия не должны быть слишком сильными. Только с гарпией рыси я получил марок столько, что сейчас могу поднять возвышение на 1 ступень. Разумеется, с учетом разбора жетонов и марок усилителей для навыков. Когда в облаке набралось 3000 условных единиц энергии, я с их помощью поднялся на 8-ю ступень, а затем потратил еще 200, чтобы увеличить регенерацию на 2 пункта. Самочувствие было сносным, если не считать сильной слабости и отсутствия аппетита. Пришлось буквально заставлять себя есть. После еды потянуло в сон. Бороться с этим не стал, понадеявшись на все приготовления и то, что проснусь от шума, если ко мне кто полезет. Вот только очнулся от ощущения падения. Во сне привиделось, что я использовал талант для полета, снятого с убитого робота-летуна, после чего у меня стремительно отросли железные крылья, зажившие своей жизнью. Механическим голосом сообщив, что включен автопилот и начато возвращение на базу, крылья сначала вознесли меня в небо, а потом отправили в штопор вниз, сказав, что устройство подключено неправильно и ему требуется новый носитель. «А-а!» – закричал я и проснулся. Вот только падение не прекратилось, лишь уменьшилась скорость. Оказалось, что я лежу в глубокой яме, которая стремительно увеличивается, опуская меня все глубже и глубже. Будто я оказался на вершине песка в верхней колбе в песочных часах. Я усиленно заработал руками и ногами, чтобы выбраться из ловушки. Но получилось да никак не получилось. Наоборот, падение по ощущениям ускорилось, а спустя минуту моих барахтаний оно превратилось в настоящее, песок закончился, и я полетел в пустоту. Почти сразу же, пролетев не больше 2 метров, я ударился грудью о небольшое препятствие, нечто вроде толстой горизонтальной трубы. Охнув, я сполз с нее, не успев ухватиться, и полетел дальше. Почти сразу же столкновение повторилось, на этот раз копчиком. Ударился так сильно, что в глазах засверкало. И потом случился 3-й удар с невидимой трубой. И после этого я окончательно потерял сознание. Даже примерно не мог сказать, когда пришел в себя. Вокруг царила тьма, хоть глаз коли. Лежал на чем-то мягком. Ощупав все руками, установил, что валяюсь на куче свежей земли. Скорее всего, той, которая утянула меня в какое-то подземелье из-под выворотня. Тело, к удивлению, почти не болело, если вспомнить, что пришлось пережить перед потерей сознания. То ли мне так повезло и столкновение с трубами для меня завершилось удачно, или я тут не меньше суток отдыхаю, и регенерация серьезно меня подлатала. Как-никак, а она у меня равна 8 единицам. Очень даже не дурная цифра. В инвентаре у меня лежал запас ярких свечей и небольших тонких факелов, которые горели недолго, но ярко. Запалив один такой, я принялся осматриваться по сторонам. Судьба, провидение или моя собственная глупость привели меня в старинное подземное сооружение, очень сильно смахивающее на туннель метро. Вместо 2 рельс здесь располагалась гигантская пластина с мелкими выступами в центре. До меня не сразу дошло, что нечто отдаленно похожее я видел в Москве неподалеку от ВДНХ. Кажется, называют такую штуку монорельсом. Только здесь это устройство и окружающие детали выглядели так, как если сравнивать монорельс в Японии с рельсами для вагонеток в шахте 19 века. Все вокруг было покрыто слоем грязи и пыли, валялись огромные кучи ржавчины и непонятной трухи, отдаленно похожие на слипшуюся гору пенопластовых шариков, керамзита с битым стеклом от автомобилей. Но, кроме этого, здесь хватало иных металлических деталей, не считая монорельса, выглядевших чуть ли не как новые. Если их оторвать, то в поселке я смогу неплохо навариться. Там старая сталь, которая прошла проверку тьмой веков, ценится немногим дешевле золотых украшений и редких талантов. Но это все потом, сначала я все здесь осмотрю. Свет факела доставал до потолка, но не мог дотянуться до пролома, через который я угодил сюда. В бетонных перекрытиях зияла внушительная дыра с неровными краями раскрошенного бетона. Те трубы и в самом деле оказались трубами и толстой арматурой. Мне чудом повезло, что я не нанизался на нее во время падения. Ее концы были загнуты вниз, к полу. Удивительно, что несколько труб остались целыми, лишь сильно деформированными, но без разрывов. Видимо, даже на пике своего развития, когда человек научился создавать существ по образу своему и подобию, механизм создания массивных и долговременных сооружений в своей сути не сильно изменился. Железобетон, он и в 30 веке железобетон. Пришлось подбрасывать факел, стараясь, чтобы он попадал в пролом и долетал до самого верха. Часто он натыкался на трубы и лопнувшую арматуру и падал вниз, иногда тух. Но вскоре я приловчился и смог забросить источник света практически до потолка. Там факел на несколько секунд осветил гнилые корни и земляную пробку, заткнувшую дыру, сквозь которую я свалился. Наверное, осыпающаяся земля потащила за собой выворотень. Потом тот встал в раскоряку, зацепившись корнями, или ствол оказался тяжелым. Сверху земля некоторое время все еще осыпалась, пока не превратилась в плотную пробку, осев на корнях. Трындец, сплюнул я под ноги, оценив размеры задницы, в которую влез. До корней было метров 15, до первых концов арматуры где-то 7-8. Некоторые шансы с моими новыми нечеловеческими способностями дотянуться до них и забраться у меня имеются. Но вот смогу ли я прокопать лаз наверх, и не снесет ли меня потоком земли, когда я срежу часть корней? Второй раз может не повезти, и я накалюсь на арматурину или расшибу себе голову в падении. Оценив свои шансы вернуться тем же путем, которым спустился в древнее метро, прикинув запасы воды и еды, я решил осмотреть подземку и поискать путь на поверхность в другом месте. Запалив новый факел, я не спеша двинулся по монорельсу, поднимая клубы пыли. Через несколько минут соорудил себе маску из куска ткани, чтобы защитить от нее органы дыхания. За 2 часа пути нашел несколько десятков дверей и проходов. Последние были завалены так, что не стоило даже и пытаться прокопать путь наверх. Двери в основном вели в мелкие тупиковые туннели, забитые коммуникациями или в комнатки, заставленные оборудованием. Оно за минувшие годы почти полностью сгнило и проржавело. Мне достались только несколько металлических шин и кронштейнов для крепления на стену всякого разного. Эти штуки сохранились лучше всего. Коррозия оставила на них только едва заметные каверны. Со стен они снимались с легкостью, так как материал дюбелей или анкеров, используемых в том прошлом будущем, превратился в труху, как и 99% оборудования. Наконец, путь мне преградил огромный завал, заваливший монорельс. У меня едва руки не опустились от отчаяния. За минувшие часы я мог бы построить баррикаду и дотянуться до труб в том проломе, через который свалился в метро. Так бездарно просрал это время. Больше от нежелания возвращаться обратно, я стал осматривать сам завал и ближайшую к нему местность. Очень быстро мне улыбнулась удача. За слоем земли и камней я увидел верхний уголок двери. Точно такие же вели в тупиковые туннели и комнаты с трухой, в которую превратилась древняя аппаратура. Но есть вероятность, что катастрофа, которая перекрыла метро, разрушив его потолок, повредила стены туннеля, если там туннель, и можно будет через трещины попасть дальше. Пришлось как следует потрудиться. Земля слежалась в такой плотный монолит, что ее с трудом брал топор и маленький ломик. Но я с этой адовой работой справился. Потом пришлось повозиться, чтобы открыть дверь. К моему счастью, за ней располагался туннель, а не комната. Он протянулся метров на 50, закончившись еще одной дверью, которая очень долго сопротивлялась моему желанию открыть ее. За ней увидел не продолжение метро, туннеля или комнату, как можно было ожидать, а огромную пещеру со следами землепроходческих буров огромного размера. Возможно, это была новая ветка метро, которую люди начали строить параллельно основной, а может древняя, которую ликвидировали и очистили от всякого оборудования, после чего законсервировали. «Хоть бы здесь повезло», – тихо сказал я себе под нос, – «а то скоро вода закончится. Мама дома, папа дома, нет», – разговаривал я в основном сам с собой, и лишь в малой части обращаясь к голокожему зверьку, размером с овчарку и отдаленно напоминавшего слепыша, «у-у, звереныш», и следом другим тоном, пародийно-писклявым, «бабушка». Если кто не понял, то я рассказал анекдот для собственной поддержки, и чтобы немного разрядить обстановку. Под землей я бродил уже сутки. Сначала по метро, потом по его второй дикой ветке, которая вывела меня в тесные пещеры и переходы между ними. К счастью, никого из живности не встретил до сего момента. Со слепышом тоже повезло. Успел его заметить в свете факела и забраться на высокий уступ на стене пещеры раньше, чем он до меня добрался. Пробовал использовать мимикрию, но это не помогло избавиться от нежелательного соседа по пещере. Зверь переставал ко мне тянуться, когда я исчезал, но не уходил, начинал водить головой по сторонам. И когда мое маскировочное умение заканчивалось, вновь возвращался ко мне и повторял попытку полакомиться моим мяском. В данный момент я смазывал раздражающим и парализующим ядом несколько маленьких кронштейнов, прихваченных в метро. Они имели небольшие размеры и вычурную форму. «На, тварь, бабушке привет!» С этими словами я швырнул в пасть зверю 3 металлических кривых пластины. До нее было чуть больше метра, а размеры такие, что туда без проблем провалился бы бейсбольный шар, не задев зубов. Кстати, резцы у тварюшки были ого-го какие. Нижние сантиметров 15 длиной, толщиной примерно с палицы, имели острую скошенную верхнюю кромку, как у стамески. Верхние такие же, только чуть потоньше и длиной не более 10 сантиметров. На земле слепыши с их помощью роют себе проходы и гнезда под землей. Судя по их размерам, Эта тварь не только похожа внешне, но и действует так же. Только здесь для нее что земля, что скала, все едино. Зверь мгновенно заглотил добычу, несколько раз двинул челюстями, а потом заверещал и сиганул вверх так высоко, что чуть не прихватил своими устрашающими зубами меня за ногу. Не ожидая от него такой прыти, я едва успел поджать нижние конечности. В груди все похолодело, когда я представил, что случилось бы, не успей среагировать. «Вот же ты, сучонок голожопый!» — плюнул я на него сверху, когда восстановил перехватившее дыхание. Сейчас уже мог себе это позволить. Зверь корчился и бился о камень подо мной, пытаясь отрыгнуть отравленные железки. Но я не просто выбрал их. Благодаря своей ломаной форме они должны были встать враспор в глотке твари, как рыбья кость. Наконец, зверь перестал биться и дергаться. Встав на четыре крошечных едва заметных лапы, он наклонил голову к земле и задрал вверх зад насколько смог. После этого принялся содрогаться всем телом и издавать утробные звуки. Иногда я такие слышал от кошек, когда они срыгивали комочки шерсти. Пару секунд я смотрел на это, истово желая слепышу сдохнуть, а потом понял, что это мой шанс взять очередную победу и заработать себе дополнительные марки и таланты. Собравшись, я сиганул вниз, стараясь приземлиться на голову и шею животному. В момент столкновения я использовал свой прыжковый талант и собрал все свои силы, чтобы не пытаться смягчить падение, как бы этого ни требовали инстинкты. Да, жесткое приземление крайне рискованно и может привести к ряду травм, зато так удар получается мощнее. Под ногами сначала все словно разошлось в стороны, будто я прыгнул в очень густую грязь или на слой мягкого пластилина, а потом раздался громкий хруст. Только после этого я позволил себе согнуть ноги и почти упасть на колени, но сделал это не ради гашения инерции. В руке уже был кинжал, вытащенный из вторичного хранилища. Его я вонзил по самую рукоять в тело зверя рядом с лопаткой, после чего кувыркнулся и оказался на твердом каменном полу пещерки в паре метров от противника. Здесь я прижался к стене и задействовал мимикрию, но бросив взгляд на слепыша, я понял, что это лишнее и деактивировал навык. Достав второй кинжал, первый остался в ране, застряв между ребер, подошел к зверю и несколько раз вонзил клинок в бок. Попутно оценил прочность и толщину шкуры, которую острая сталь пробивала тяжело. Понадобилось еще несколько минут, чтобы существо издохло. Об этом мне рассказало сообщение, всплывшее перед глазами. Вы нанесли смертельный урон существу белой ветви слепому камнегрызу. Вы получаете 2 великих марки общего развития, 13 средних марок общего развития, 122 крошечных марки общего развития, 2 малых марки усиления навыка «Огрубевшая кожа», 2 малых марки усиления навыка «Ориентирование под землей», 1 малую марку усиления навыка «Постоянный рост зубов», 1 жетон с навыком «Постоянный рост зубов», 1 жетон с навыком «Ориентирование под землей», 1 жетон с навыком «Огрубевшая кожа». Результаты победы меня порадовали. Полезных навыков, можно сказать, не получил, но зато в активе теперь имею под 3000 марок общего развития, а вкупе с имевшимися марками, это новая ступень возвышения. Что же до навыков, то огрубевшая кожа и постоянный рост зубов мне не подходили в силу разницы наших видов, а вот про ориентирование под землей я не получил предупреждающей записи. Покрутив в руках крошечный кристалл Лик с этим талантом, решил рискнуть и изучить его. Возможно, он поможет мне наконец-то выбраться из подземелий, которые мне надоели до чертиков. Чтобы избежать нового знакомства с какой-нибудь неприятной тварью, я опять полез на уступ. Там закрепил веревку с помощью кронштейнов, вбитых в щели, и затем ей обвязался. Теперь если потеряю сознание, то не свалюсь вниз на радость падальщикам. Ощущения от внедрения в организм нового таланта напоминали недомогание во время жесткой простуды или гриппа. Голова превратилась в чугунную гирю и разболелась, стала саднить в носоглотке, в горле встал комок, заставляя постоянно прокашливаться и кхикать. В носу было то сухо, как в сахаре, то текло, будто из прорвавшейся водопроводной трубы, постоянно закладывало уши, а когда машинально пытался прочистить их пальцем, то на нем оставались следы прозрачной жидкости, а не серы, как можно было ожидать. Еще и тело все зудело и чесалось, но это могло быть и последствием того, что я уже который день ношу одну и ту же одежду и не моюсь. Плюс недавно очень сильно потел. Немного обеспокоил факт того, что не смог покинуть тело и переждать негативные ощущения перестройки организма. Если способность оставила меня окончательно, то это неприятно. Раньше выход из тела меня отлично выручал. Субъективно прошло часа три неприятных симптомов, пока они резко не ушли, оставив после себя небольшую слабость, сонливость и сильный голод с жаждой. Зато теперь мой список навыков пополнился еще на один – ориентирование под землей. Его я решил поднять до капа на текущей ступени. Очень сильно хотелось задержаться на уступе и подремать, но куда сильнее было желание поскорее выбраться под открытое небо. Новый навык работал практически незаметно, подстраиваясь к глубинной памяти и рефлексам, врожденным и наработанным. Я шестым чувством замечал, в какие проходы стоит лезть, а какие лучшие оставить без внимания, так как они ведут в тупики или к таким щелям, через которые пролезет только крыса. Видел свежие норы, прорытые камнегрызами и старые, заброшенные давным-давно. Примечал места, где чаще всего кто-то бывал, скорее всего, все те же слепыши. Но главное, я знал, в какой стороне выход на поверхность. Скорее всего, обострившиеся чувства улавливали даже не сам поток свежего воздуха, а его ауру, что ли, разносившуюся в разы дальше, чем сквозняк, или вовсе на порядке дальше. Наконец, я оказался в просторной пещере с низким потолком, где пришлось идти нагнувшись, и иногда приседать, почти становясь на корточки. В конце оказался возле высокой щели, заваленной камнями и схватившейся не хуже цемента глины. Ее ширины было достаточно, чтобы я мог протиснуться сквозь нее. Главное, что оттуда шел сильный поток холодного чистого воздуха. Был и нюанс в виде неприятного запашка, напоминающего запах навоза, что-то среднее между атмосферой в коровнике и птичнике. Вооружившись инструментами, я принялся за работу. Та продвигалась с огромным скрипом, но все же не стояла на нуле. Спустя несколько часов земляных работ, с перерывами на отдых, сумел проделать достаточное отверстие в завале, чтобы ползком протиснуться в щель. По ту сторону вновь была очередная пещера. Вот только от прочих она отличалась тем, что в нескольких метрах впереди зиял просторный проход, через который лился солнечный свет. Соваться наружу сразу не стал. Дело в том, что я оказался в чьем-то логове. Об этом говорил и специфический запах, и валявшиеся кости, и огромное лежбище из веток и травы в трех шагах от моего лаза. Так как с той стороны не раздавалось ни единого звука, я дал волю своему любопытству. Лежбище оказалось банальным птичьим гнездом. Там даже пять крупных яиц лежали с перламутровой скорлупой, как внутренняя поверхность речных перловиц. Размером были похожи на очень крупные, предельной величины гусиные яйца. Они немедленно оказались в моем инвентаре. Возможно, за них получится выручить что-то полезное. Выглядит так, как нечто редкое и дорогое. Учитывая разбросанные по полу пещеры кости, клуша явно из хищников не самых маленьких размеров, а такие всегда ценятся у местных аборигенов-охотников. После гнезда я занялся осмотром логова, ища все, что может быть мне полезным. Во вторичном хранилище еще оставалось немало места под чего-то ценное. Вес в нем равняется нулю, так что могу хоть свинец в нем таскать, никакого дискомфорта не буду испытывать. Во время поисков постоянно косился в сторону выхода, часто замирал на месте и прислушивался, убедившись, что не слышу возвращения мамы-курицы, продолжал ворошить кости с прочим мусором. Вскоре мне крупно повезло. Поворошив палкой очередную слежавшуюся массу, я увидел в ней знакомый блеск. Сердце застыло в радостном предвкушении, а потом участило свой бег. Под моими ногами лежала горсть кристалликов, марок и жетонов для возвышения. Упав на колени, я принялся быстро собирать их и торопливо забрасывать в инвентарь. Позже посмотрю, что за трофеи мне достались. Кристаллов в самом деле оказалось очень много. Я выбрал из мусора не меньше, чем пригоршню их. Как только последний оказался в инвентаре, то понял: пора. Удача и так сегодня благоволит мне, нужно прекращать испытывать ее терпение. Перед тем, как покинуть логово неизвестной птицы, я достал из хранилища баночку с горстью особого порошка и обработал им обувь с одеждой, плюс сыпанул немного у входа в пещеру. Порошок отбивал обоняние у любого существа на час-полтора, и чем острее нюх, тем дольше не работал нос после вдыхания. Порошок не был едким или пахучим, он вообще не пах, та же собака не сразу понимала, что это ее нос перестал работать, а не исчез след. Некоторое время шла вперед, продолжая движение в направлении, по которому двигалась до того, как попала под эффект порошка. Это особенно полезно, когда собака не одна и идет с поводырем. Тому будет в разы сложнее понять, где его животное потеряло след, чтобы попытаться вновь отыскать более сложными и не такими эффективными методами, как чуткий нос четвероногого питомца. А тому, кто применил спецсредства, куда проще уйти в сторону и некоторое время двигаться перпендикулярно предыдущему маршруту. Что ж, остается надеяться, что птица в основном ориентируется по запаху, а не глазастой дерсу у зала в перьях. То, что я поступил правильно и надавил на горло жадности, стало ясно буквально через 5 минут после ухода из логова. Я еще не успел отойти от холма, в склоне которого было вырыто логово, как буквально в 100 метрах на открытое пространство выскочила птица. Или что, уже автоматически я применил мимикрию. Сделал это вовремя, так как неизвестное пестрое существо явно меня заметило и бросилось навстречу. Двигалось оно очень быстро, совершая многометровые стремительные прыжки. Но это даже было плюсом для меня, так как моя маскировка проработала дольше в непосредственной близости к твари. Вблизи я смог определить, что к птицам существо относится постольку поскольку, в основном птичьими лапами с 3 вперед стоящими пальцами и 1 задним, длиннющей загнутой шпорой да ярким оперением. А вот сложением оно походило на некрупного прямоходящего динозавра с длинным хвостом. Вместо рудиментарных передних лапок у животного росли короткие крылья с когтистыми длинными пальцами. Размером динозаврик был примерно, как 2 мясистых индюка. Клюв имел огромный с сотнями мелких острых зубов. Покрутившись вокруг меня, существо издало недовольный щелкающий звук и унеслось в сторону своего логова. Как только оно скрылось из глаз, я бегом рванул в противоположную сторону. Если у обокраденной мной клуши есть хоть какие-то мозги, то, обнаружив пропажу кладки, она свяжет это с недавним событием, когда вроде кого-то видела рядом, и немедленно бросится сюда. Хорошо бы еще тут капканы поставить, но чего нет, того нет. Даже примитивные деревянные остались на месте моей последней ночевки на поверхности в той злосчастной балке. Глава 13. Давненько тебя было не видать. Тут уже кое-кто подумывал, что схарчили тебя, сказал мне стражник у ворот. Это был первый увиденный мной человек, когда я вернулся домой после почти 8 дней скитания и приключений, которых и врагу бы не пожелал. Нет, вру, только ему бы и пожелал, самому злейшему. Та чертова индюшка гоняла меня по лесам, как озорные дети не гоняют жирного кота в доме у бабушки. Видимо, слишком уж разозлилась за украденные яйца. Оторвался я от нее, только оказавшись у реки. На берегу удачно оказались несколько коряг, которые я стащил в воду, связал веревкой и устроился поверх, кинув на себя куски сухих водорослей и тины, в изобилии валявшихся на берегу. Отплыв на несколько километров, я причалил к другому берегу и пошел назад, так как река текла в противоположном направлении от нужного мне. Понадеялся, что недодинозавр не сможет переправиться через широкую речку или, что он точно собьется с моего следа. Какой вариант сработал, не знаю, но больше я преследователя не видел.